вместе умрем, к чему нам жизни? Припинание уж лучше гроба, громыхание и смерти черный подаем. Друзья, давайте будем жить с близких бабочек души. Всем остальным дадим по роже, ведь жизнь и смерть одно и то же.